12. На следующий день мы едем осматривать окрестности. Сампо, похоже, вобрал в себя лучшие черты европейских городов, оставшись при этом истинно русским. Гладкие асфальтированные дороги, вежливые водители, улыбчивые жители. Памятники, ухоженные дворы, бассейн, кинотеатр, торговые центры и здания полиции — поистине грандиозное строение для такого уютного городка. Есть на что посмотреть. Но больше всего поражает стеклянные двери подъездов. Не разбитые, не исписанные, не грязные. И никаких двухслойных металлических дверей, как в центральной части страны. А ведь тут, по сути, север. И чем больше мест мы проезжаем, тем сильнее становится ощущение, что мы попали в какой-то другой мир. Те же люди, то же государство, но все иное. Кругом так чисто, и все на своих местах. Здесь так хорошо убирают или просто не мусорят? Одни вопросы. Да и стоит город, будто посреди леса. Вокруг очень много зелени. Кажется, что строители возводили дома между деревьями. Осторожно, чтобы не потревожить природу. «Мама! Белка!» — восклицаю я, опуская стекло в машине. «Смотри, смотри!» И пушистая перебегает широкую пешеходную дорожку, испуганно оглядываясь на нас. «Что ж ты как маленькая?» — бурчит Софья. «Белок не видела?» А сама только что, вытянув шею, за ней наблюдала. Но я не обращаю на сестру внимания. Привыкла, что ее все вокруг всегда раздражает. «Что там на карте?» — спрашивает мама. «Нам направо», — командую я. И неотрывно слежу за площадью, которую огибает наш автомобиль. Здание банка, кафе, цветочный магазин, много окон, света и парковочных мест для велосипедов. Похоже, что все здесь передвигаются на них, ведь на дорогах очень мало машин. «Какая красота!» — вздыхаю я. «Мрак!» — отзывается Софья. «Мы как две противоположности. Все, что меня восхищает, раздражает ее. Я оборачиваюсь, вглядываюсь в лицо сестры. На неумело подведенные синим карандашом стрелки, на слипшиеся от туши ресницы, на густо покрытое тоном лицо и понимая, что, несмотря на год разницы в возрасте, она совсем еще ребенок. «И почему тебе нужно все время все ругать?» — сетую я. «И почему тебе нужно все время строить из себя святую простоту?» — пародируя мою интонацию, вопросом на вопрос отвечает Софья. «Девочки, прошу вас!» — повышает голос мама. «Пусть не рычит!» — отворачиваюсь я. «Пусть помолчит!» язвит сестра. «Анна!» — громко говорит мама. «А почему сразу я?» У меня не получается сдержать возмущение. Софья ехидно хмыкает. «Потому что ты старше». Я отворачиваюсь к окну. Скольжу взглядом по музеям, старинным избам, часовням с резным орнаментом. «Интересно, чем здесь живет молодежь?» Мы приезжаем на комбинат. Пока мама общается с новым начальством, а Софья валяется на заднем сиденье машины с телефоном в обнимку, я подхожу вплотную к железорудному карьеру. Он кажется невероятно огромным. Я на его краю, как мушка на оконном стекле. Мелкая точка. Сердце стучит у меня в ушах, дыхание перехватывает. Я застегиваю замок на толстовке до самого подбородка и осторожно пячусь. Предпоследним пунктом нашей поездки оказывается школа. Здание гимназии двухэтажное, с большими квадратными окнами, со всех сторон окружённые высокими соснами. Вдоль территории тянутся клумбы, ухоженные газоны. Через каждые 10 метров встречаются скамьи для отдыха учеников. «Неплохо», — констатирует мама. «Совсем неплохо». Она улыбается, пытаясь заразить нас оптимизмом, и я решаю ее поддержать. «Выглядит намного круче нашей предыдущей школы». Софья фейспалмит. «Да это настоящий отстой. Это здание похоже на здание детского сада». «Потому что здесь нет укромных уголков для курения?» — усмехаюсь я. «Анна!» — одергивает меня мать. А сестра показывает средний палец и закатывает глаза. «Добро пожаловать в Сампо, девочки!» — приветствует нас директриса, когда мы заходим к ней в кабинет. «Меня зовут Лидия Егоровна, и я руковожу этим учебным заведением». «А это Анна и Софья», — представляет нас мама. «Будто сами мы не можем открыть рот и рассказать, как нас зовут. Наша гимназия придерживается высоких образовательных стандартов, и у нас высокие требования к ученикам», — предупреждает нас директриса. «Но я видела ваши табели успеваемости и думаю, что вы справитесь». Она провожает нас к секретарю. «Проходите. Каарина поможет вам оформить документы и написать заявление». «Спасибо», — горячо благодарит мама. Я останавливаюсь у окна и представляю, как через несколько дней сюда потянутся толпы учеников и как двор наводнят десятки и сотни людей. «Если бы мы родились здесь», — шепчет сестра, — «как бы мама назвала нас? Мне больше нравится Хелена». «А меня вполне устраивает мое имя», — отвечаю я. «Аннели» звучало бы приятнее. «В школе предусмотрена форма для учащихся», — интересуется у секретаря мама. Очевидно, ее беспокоит то, что Софья стала интересоваться экстравагантными нарядами. «Для девушек это синий сарафан или синий пиджак с гербом гимназии», — поясняет Каарина, милая женщина лет 30 с неизменной для жителей этих мест улыбкой. А под них ученицы могут носить любую свою одежду. Она смотрит на подведенные синим глаза Софьи и добавляет. В рамках приличий, разумеется. Чудесно. Когда мы возвращаемся домой, на дороге нам попадается Оливия. «Здравствуйте!» — радостно приветствует она мою маму. «Я Оливия Ярвинен». Затем машет мне. «О, привет, Анна! А это твоя сестра?» Я бросаю взгляд на Софью, которая выбирается из машины и показывает соседке козу из пальцев. «Софья», — представляется она и движется к дому. «Не очень-то вежливо». «Да», — виновато киваю я. Оливия, понимающе, улыбается. Она светится так, что кажется, будто ничто в этом мире не способно ее расстроить. «Здравствуйте, я Виктория», — здоровается с ней моя мама. «Значит, ты наша соседка?» «Да». «А сколько тебе лет?» 16, отвечает Оливия. «Как моей Анне?» «Мы с отцом живем по соседству с вами». Девушка указывает на дом. «Заходите, если нужна будет помощь. Мы всегда рады гостям». «Это так любезно. Спасибо», — кивает мама. «Какие планы?» — подходит ко мне Оливия. Я пожимаю плечами. «До ужина еще далеко», — говорит мама, взглянув на часы. «Сходи, прогуляйся с Оливией». «Только не это». «Да, Анна, пойдем, я покажу тебе город». «Конечно», — улыбаюсь я и стискиваю челюсти так, что у меня скрипят зубы.